Интерлюдия Амвер. Эрон никогда не видел Амвер таким тихим и блеклым. Жители покинули столицу первой ветви, несмотря на запреты и выставленные кордоны. Город замер, утонув в холодной сырости утреннего тумана. И ослеп, как подернутый мутной пленкой глаз змеи. Водопад грех скалился багровыми потоками. И Эрон гадал, был ли это до сих пор сигнал о помощи, или варвары вырезали нижние ветви, и вода стала красной от крови. Эрон старался не думать об этом. Ведь если так, то меч уже никогда не найти. Возвращение из четвертой ветви Эрон помнил смутно. Его голова и тогда взрывалась от мыслей. Оставаться в беззащитном городе, полном отрицателей, без меча после того, как в тело вселился чужак, показалось как минимум неразумным. «Да как они посмели? Скорее в Амвер!» Собрать армию, увести флот, разгромить Дорана за предательство, вернуть меч и получить контроль над ситуацией. С мечом я одолею варваров. Но не сразу, чтобы Хасандра пожалела о своем отказе. Приструнить советников, скрыть исчезновение меча. А если они знают? Что если они знают? Ведь если бы не знали, то никто бы не посмел перечить мне. Но флот остался. Армия готовится к нападению варваров. Все на меня косятся, все меня презирают, все хотят меня убить. Даже в этой запертой комнате постоянно подслушивают, подглядывают, заходят, пока я сплю. Эрон выпутался из душащего одеяла и сел. Голова раскалывалась, пот облеплял все тело. Сердце бухало в груди, мешая дышать. Из-за наглухо закрытых окон воздух в покоях был тяжелым и густым. Эрон сглотнул вязкую слюну и проверил дверь. Засовы остались нетронуты. Никто не стоял над ним ночью, если только в покоях не было потайных ходов. Эрон простучал каждый камень, передвинул книжный шкаф, снял картины и проверил камин, но не нашел ни следов, ни скрытых механизмов. Хотя по-прежнему казалось, будто Эрон что-то доупустил. Он толком не спал с самого приезда. Жизнь превратилась в кошмар. Сначала учитель фехтования все раз спрашивал, когда принц соизволит вернуться к тренировкам. Хотел проверить, правда ли у него больше нет меча. Зуран наверняка со страху всем рассказал. Иначе зачем он так быстро вернулся в волну? Хотел занять его, Эрона, место? Второй всегда хочет стать первым. А потом все полетело в бездну. Убедить капитанов кораблей и советников в том, что без меча первая ветвь в опасности, не удалось. Они не понимали, что милосердный — единственный шанс Амвера выстоять в грядущей битве. Они ослушались своего принца, и это предательство и мятеж, который Эрон не смог подавить. Каждый день на его жизнь покушались, а он оставался жив лишь благодаря стойкости и наблюдательности. Сколько раз он замечал убийц, караулищих в коридорах, на прогулке и в храме. Они одевались слугами, солдатами, прихожанами, но Эрон все видел и уходил из-под удара, ломая их планы. Вчера его пытались отравить. Эрон рвало целый день, хотя он принял все противоядия, какие нашел. Оставалось только решить вопрос с пищей. На ком проверять? За сколько часов? Эрон шевельнул рукой и с шипением вскочил. Одноручный меч, лучший из коллекции города, лежал посередине кровати. Эрон облизнул порезанный палец. Милосердный ни разу и следа не оставил на хозяине. «А что если...» Эрон вскочил и заметался по комнате. «Конечно же, они обмазали лезвие ядом!» «Какой хитрый план!» «Что делать? Отрезать палец? Всю руку?» «Если это вытяжка из лепестков морщеглаза, яд уже проник в мозг. Добрались они все-таки до меня, добрались». Сердце забилось в бешеном ритме, словно сейчас остановится, а легкие заполнятся кровью. «Я уже не могу дышать. Я умру, умру так скоро, так нечестно. Как же хочется жить!» Эрон, задыхаясь, хватался за грудь. Потом он сел у стены и принялся отсчитывать последние мгновения жизни. Но смерть все не шла. Может, сейчас. Может, теперь. Уже? Вот-вот? Эрон просидел так, пока не заболела спина. Рана закрылась темной корочкой. Он дышал. За окном светало. В этот раз повезло. Эрон встал и умылся. От холодной воды свело скулы, но зато дремоту как рукой сняло. Он посмотрел в зеркало и брезгливо поджал губы. Чужие. Ненавистные голубые глаза сверлили рассудок. Нет-нет, и иногда Эрон чувствовал, как тело слабело, и он терял контроль. Дрожали мышцы, особенно перед сном. Сознание словно проваливалось в бездну, но усилием воли он прогонял опасного духа и вновь становился собой. Эрон знал, почему еще жив. Почему варвары до сих пор не напали на Амвер, и почему Доран делал вид, что не получал писем. Шкатулка легла в руки, и принц извлек морскую раковину. 5 осевых шипов удобно ложились между пальцами, а изящным заостренным завитком можно было ранить не хуже клинка. Перламутровые переливы напоминали игру света и воды. До чего же безобидным казался весенний шторм. Но легенды помнили его разрушительную мощь. Эрон держал силу морской стихии на ладони. И только ему предстояло решать, вырвется она на свободу. Или останется и дальше стеречь столь хрупкий мир одним своим существованием. Никто не сунется в Амвер, пока весенний шторм в руках Эрона. Даже Доран побоялся забрать столь могущественный дар. В разы смертоноснее, чем его рог. 5-й принц — трус и слабак. Он боялся рога, поэтому забрал меч, чтобы оставаться в безопасности. Никого не страшась, чтобы спать спокойно. Милосердный создан для защиты и справедливости. Эрон — надежда. Он — будущее, он — спаситель, он никому не причинил зла. Как они посмели так обойтись с ним? Конечно, из зависти. Из-за желания обладать, подчинить, сломать. Но его не сломать. Он — дар. Он вечен. У него есть сила, которая больше никому не дана. Раковина стала тяжелей. В костях Эрон чувствовал биение ее сердца. Темнота в глубине дара шевелилась, что-то шептала, но разобрать не получалось. Он поднес раковину ближе, почти к лицу. Шум стал громче. Комната задрожала и разорвалась на разноцветные нити. И ярче всех светилась та, что обвивала Эрона золотой удавкой. «Прислушайся ко мне. Отпусти весенний шторм. Почувствуй мощь, неподвластную смертным. Позволь поглотить тебя. Умри в сердце шторма». Эрон с криком выронил дар и отполз к самой двери. Раковина перекатилась по ковру, замолкнув. «Мой принц! Принц Эрон!» Эрон отшатнулся от двери, будто она могла его ужалить. «Чего вам надо?» — рявкнул он, поднявшись. «Варвары пошли в наступление!» «Они не посмели бы! Ты лжешь!» «Посмотрите в окно, мой принц! Наш флот разнесут в щепки! Пошли вон!» Стук продолжался. Предатели что-то кричали, но Эрон рухнул на кровать и закрыл голову подушками. «Посмотреть в окно, как же! Хотите, чтобы я подставился под выстрел? Я не так глуп». Комната дрогнула. С потолка посыпался песок. Эрон недоверчиво выглянул, и в этот миг стекла выбило ударной волной. В ушах зазвенело. На одеяло градом посыпались осколки и камни. Эрон скатился на пол, ошалело огляделся. Рамы валялись на полу, а в дыре на месте окон было видно, как разгоралось морское сражение. Пушки стреляли, горели паруса, ломались мачты. Ладьи развернулись к берегу, а Эльра на горизонте вспыхнула, став похожей на солнце. Но в тот же миг небо заволокло грозовой тучей, скрыв остров за пеленой дождя. Эрон наспех обулся и подхватил раковину. На его глазах флот шел ко дну, а на Амвер плыло острозубое чудовище, и клыками ему служили ладьи. «Сейчас вы у меня попляшете, сейчас!» Эрон сжал кулак, бегло осмотрелся. «Если спрятаться под стол или в шкаф, а может спуститься в сокровищницу, запереться и оттуда использовать дар. Может, так меня не заденет? Может, так я останусь жив?» Стоит надеть доспехи, обложиться мешками с песком, и наверняка от дара можно спастись. Ведь Эрон столько времени изучал милосердный. Ведь что такое шторм? Просто ветер. Если находиться не в море, то все закончится хорошо. Нет, Эрон опустил дар. Кого я обманываю? Весенний шторм меня не спасет. Это не его безупречный милосердный. Меч надо вернуть. Оставить Амвер, спуститься по реке до Инарона и под угрозой использовать шторм в седьмой ветви, заставить вернуть милосердный, а после вышвырнуть варваров вон. Раковина вдруг стала холодной. Воздух вокруг заблестел от измороси. Кожа покрылась мурашками, словно рядом кто-то открыл дверь в зимнюю ночь. «Тебе не спастись», — прошелестели мысли. «Ты нарушил клятву. Ты больше не принц». Эрон захлебнулся от беззвучного крика. Он моргнул и увидел всего лишь на миг, как золотую нить у самого горла перерезал черный клинок. Эрон дернулся, но по шее ничего не потекло, и он успел с облегчением усмехнуться. Сейчас оставались дела поважнее. Эрон развернулся, спустился во двор, отодвинул дверь у потайного лаза и прошел под землей до секретного пляжа в окружении скал. Там всегда ждала лодка. Эрон прыгнул в нее, отвязал от мостка и, улыбнувшись, подхватил весла. Он плыл и плыл, удивляясь, почему волны на реке так высоки, все удаляясь от берега, а в спину дул сильный ветер. Эрон посмотрел на раковину у себя на коленях. Может, выкинуть ее в море? Но рука не шевельнулась. Он попытался разжать пальцы, но они словно прилипли к веслу. Повернуться тоже не удалось. Ужас затопил разум. «Снова. Это снова злой дух. Я изгоню тебя. Прогоню. Уходи. Отпусти. Отпусти меня, умоляю, отпусти. Я не хочу, пожалуйста, я не хочу. Я помогу Алитару. Я прощу Дорана, я всех прощу. Я казню отрицателей и верну отцов городов. Отпусти, пожалуйста». Волны качали лодку, как щепку. Звуки пушек все приближались. Эрон слышал даже жужжащую речь варваров. Казалось, что один из них сидит за спиной, сковывает грудь и шепчет на ухо что-то про сломанную судьбу. Соленые брызги щипали глаза. Холод пробрал до костей. Течение развернуло лодку навстречу армии дикарей. Эрон одно за другим выбросил весла. Рука легла на раковину и медленно поднесла ее к уху. Чужая воля исчезла. Он набрал полную грудь, чтобы закричать, но дар коснулся виска, и хаос мыслей, что терзал разум последние дни, вдруг исчез. Стало так легко и свободно, так тихо, спокойно. Эрон закрыл глаза. Так правильно. Так суждено. Дар развернулся. Возрос. Поднял волны и ветер, как гигантское колесо. С каждым витком пространство рвалось, уступая божественной силе. Море стонало, лил дождь, суда разбивались о волны. Ветер свернул в тугую спираль облака. Поднял в воздух обломки, тела и обрушил на берег, развеяв Амвер, словно замок из песка. Весенний шторм стер кровавые воды. Разметал обломки, хлынул волной на прибрежные города, последним криком вспугнув усыпленные когда-то эссемптором ветра в глубине континента, чтобы эхо великого дара услышали во всех ветвях.